Многостороннее соперничество. То, что традиционно считалось европейскими Балканами, было связано с прямым противоборством трех империй – Оттаманской, Австро-Венгерской и Российской. Кроме того, в этой борьбе было еще три косвенных участника, обеспокоенных тем, что их европейские интересы будут ущемлены в случае успеха одного из конкретных протагонистов. Германия опасалась российской мощи, Франция противостояла Австро-Венгрии, а Великобритания предпочитала скорее видеть ослабление Оттаманской империи в вопросе контроля над Дарданеллами, чем участие какого бы то ни было из остальных соперников в контроле над Балканами. В XIX столетии эти державы оказались в состоянии сдержать конфликты на Балканах без ущерба для интересов остальных конкурентов. Но в 1914 году это оказалось им не по силам. При этом последствия оказались разрушительными для всех. Нынешнее соперничество за Евразийские Балканы также прямо увязывает три соседних государства – Россию, Турцию и Иран, хотя одним из основных действующих лиц может в конечном счете стать и Китай. В это соперничество, хотя и более отдаленно, вовлечены Украина, Пакистан, Индия и далеко расположенная Америка. Каждый из трех основных и явно связанных с этим вопросом соперников движет не только перспектива получения геополитических и экономических преимуществ, но и сильные исторические мотивы. Каждый из них в свое время доминировал в регионе в вопросах политики или культуры. Все они смотрят друг на друга с подозрением. Хотя открытые вооруженные действия между ними маловероятны, кумулятивный эффект их противостояния может усугубить хаос, сложившийся в регионе. Что касается России, то ее враждебное отношение к Турции граничит с навязчивой идеей. Российская пресса изображает турок как стремящихся к контролю над регионом, как провокаторов локального сопротивления России, что отчасти подтверждается событиями в Чечне, и как угрозу общей безопасности России до степени, которая в общем и целом никак не соответствует фактическим возможностям Турции. Турки отвечают тем же, изображая себя освободителями своих братьев от долгого российского гнета. Турки и иранцы тоже исторически противостоят друг другу в данном регионе, и в последние годы это противостояние возродилось в обстановке, когда Турция выступает как современный и извечный противник иранской концепции исламского общества. Хотя о каждом из соперников можно сказать, что он стремится заполучить сферу влияния, тем не менее амбиции Москвы гораздо более широки. Учитывая относительно свежие воспоминания об имперском контроле, проживание в регионе нескольких миллионов русских и устремление Кремля вернуть России статус одной из крупных держав глобального масштаба. Внешнеполитические заявления Москвы явно свидетельствуют о том, что она рассматривает все пространство бывшего Советского Союза как пространство своих особых геостратегических интересов, на котором всякое политическое и даже экономическое влияние извне недопустимо. В отличие от этого, устремления Турции к региональному влиянию, пусть и несут в себе определенные остатки имперского чувства отдаленного прошлого, Оттаманская империя достигла апогея своего развития в 1590 году, завоевав Кавказ и Азербайджан, хотя в ее состав и не входила Средняя Азия. Но у Турции более глубокие корни для родства с тюркским населением данного региона с этнолингвистической точки зрения. Обладает Турция гораздо более ограниченной политической и военной мощью, какая бы то ни была сфера ее исключительного политического влияния, оказалась бы просто недостижимой. Наоборот, Турция видит в себе потенциального лидера расплывчатого сообщества стран, говорящих на тюркских языках, играя для этого на своем привлекательном и относительно современном уровне развития, языковом родстве, собственных экономических возможностях, позволяющих стать наиболее влиятельной силой в процессе формирования наций, происходящем в данном регионе. Устремления Ирана пока что менее определены, но в перспективе они могут оказаться не менее угрожающими амбициям России. Государство Ахеменидов, огромные владения персов, появилось еще в более ранней истории. На вершине своего развития, примерно 500-й год до нашей эры, оно охватывало территории трех нынешних кавказских государств – Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, а также Афганистана, Турции, Ирака, Сирии, Ливана и Израиля. Хотя сегодняшние геополитические устремления Ирана более узки, чем у Турции, и направлены главным образом на Азербайджан и Афганистан, тем не менее, мусульманское население региона, даже и в самой России, является объектом религиозных интересов Ирана. Действительно, возрождение ислама в Средней Азии стало органической составной частью устремлений нынешних правителей Ирана.